Глава 10. Форум Юджи. Разговоры о ситуации в другом мире и вызвавшие пересуды видеомагии. Форум Хикимори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Закрепленный комментарий. Первый. Крутой. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира. Предоставленные «Здрасте, это Пикстартер». Действительно ли это другой мир? Как он смог это все подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 923. Юджи. Ребята, это правда, это чистая правда! 924. Аноним. Успокойся, юноша, как там тебя, Юджи? Что тебя так взбудоражило? 925. Аноним. Ответ 924. Что за старый пердун в форуме? 926. Юджи. Есть очень много, о чем я хочу поведать. Первая новость в том, что Алиса стала моей сводной сестрой. 927. Валитам, да, трогать нельзя. Сестра, но при этом не кровная? Да? Что-то у меня из носа кровь потекла. 928. Аноним. Просто офигеть. Упс, ошибся. Просто сдохни. 929. Аноним. О боже, накажи уже Юджи. 930. Юджи. Есть еще кое-что более интересное. Судя по словам Алисы, похоже, в лесу расположены деревня и город. Это великий лес, который только-только начали покорять. А деревня Алисы до города около дня пешком для взрослого. Кроме того, самым главным является король. И, походу, владельцем здешней местности является рыцарь. 931. Хорошо информированный. Территория рыцаря, верно? Ему эта территория была выдана за то, что он осваивает новые земли? Или он получил ее по наследству? Или, возможно, за какое-то совершенное деяние ему была дарована данная территория? В любом случае, похоже, в наличии имеется аристократическая система управления. 932. Крутой. Если есть рыцари, то они существовали со времен Древнего Рима до Средних веков. Но я голосую за Средние века. Юджи, ты знаешь, где расположен город? Ты знаешь, сколько времени Алиса бродила по лесу? 933. Аноним. Цивилизация. Но, блин, опять Средние века. Хотелось бы чего-нибудь более оригинального. 934. Профессор Жаудей. В любом случае, новости хорошие. Даже я не смогу выжить, питаясь только желудями каждый день. 935. Юджи. Похоже, Алиса бродила по лесу 3-5 дней. Но она не очень хорошо все помнит. Я не уверен, но похоже, город стоит на берегу реки. Кроме того, есть еще информация. Звери-люди существуют, так что зверодевушки должны быть. Эльфы и гномы в историях присутствуют. 936. Любительница песиков. Ура! 937. Валитам, да, трогать нельзя. А среди эльфов есть валиты? Среди гномов женщин валиты есть? 939. Аноним. Самый популярный сеттинг для фэнтези. Европейское средневековье. 940. Хорошо информированный. Секунду. Если дуэргары появляются в историях, то это могут быть не средние века, а скорее темные века. Заметка чтеца. Дуэргары, или серые дварфы, порядочно называя субраса дварфов, обитающие в пещерах-подземельях, на экстремальных глубинах. Внешне они напоминают исхудавших дварфов с кожей и волосами разных оттенков серого, и одеваются также в серые тона. И да, переводчик тут поленился загуглить, и просто написал, что не знает, кто это такие. А значит, охота на ведьм, чума, война и крестовые походы. Мне нравится сеттинг темного фэнтези. 941. Аноним. Юджи станет наемником, после чего его предадут. Он будет таскать с собой офигенно большой меч. Одну его руку заменит металлический протез, после чего он начнет свой путь. Я уже просто вижу эту историю. 942. Крутой. Зверолюди, эльфы, гномы. Фэнтезийные расы существуют. Поскольку это фэнтези, то что насчет магии? 943. Юджи. Я ждал этого вопроса, который задал 942-й. У меня есть видео. Чудеса и магия существуют! Все виды магии, которые может использовать Алиса. Повседневная магия — поджечь. HTTP-ссылка. Повседневная магия – опреснение. HTTP-ссылка. Повседневная магия – ветерок. Правда, сложно увидеть. HTTP-ссылка. Огненная магия – огненный шар. HTTP-ссылка. Земляная магия – рогатка. HTTP-ссылка. 944-й. Аноним. Ах! 945-й. Аноним. Отличная CGI. 946-й. Аноним. Да, супер высокий уровень CGI. Это какой-то трейлер к фильму. 947-й. Улитом, да, трогать нельзя. Ура! Внезапное рождение девушки-волшебницы. Отлично. Алиса такая милая. 948-й. Аноним. А? Что там снято? Расчленёнки нет? Все нормально? 949-й. Крутой. На видео Алиса делает огонь и воду в саду. Расчленёнки нет, так что все достаточно миленько. 950-й. Аноним. Она может использовать огненный шар и рогатку, но похоже, ей это делать сложно. Кроме того, это все делается медленно, а летит недалеко, так что довольно мило. 951-й. Крутой. Значит, получается, что сеттинг – это европейская фэнтези с множеством рас и наличием магии. Вот только временной период пока не ясен. 952-й. Оли там, да? Трогать нельзя. Не обращайте на это все внимания. Юджи – один на Алису костюм девочки-волшебницы. 953-й. Специалист по камерам. Когда появляется огонь, он отбрасывает тень. Если это CGI, то безумно высокого уровня. Но поскольку видео не моя специализация, то точно не скажу. 954-й. Крутой. Если Алиса может пользоваться магией, то получается магия распространена повсеместно. Может, и Юджи может пользоваться магией? 955-й. Аноним. Я девственник. В 30 лет. Но магию использовать все еще не могу. 956-й. Аноним. О боже, смотри на жизнь веселее, 955-й. Я такой же. 957-й. Юджи. Не знаю, широко распространена магия или нет, но из всей деревни, в которой жила Алиса, она единственная, кто мог использовать магию. Я не могу использовать магию. Вот видео того, как Алиса использует магию. HTTP-ссылка. 958-й. Аноним. Отлично, теперь я тоже смогу стать магом. Я думаю, будет круто. 959-й. Аноним. А? 960-й. Аноним. Что такое? 961-й. Хорошо информированный. Я не понимаю, что они говорят. Звук что, ускорен? 962-й. Аноним. Не понимаю, что они говорят. 963-й. Аноним. А я так ждал. Если голоса испорчены специально, то это так жестоко. 964-й. Аноним. 964-й. Аноним. Может быть, должны быть субтитры? Наверное, спонсором фильма являются западные компании. Да. 965-й. Юджи. А? О чем вы все? Я и Алиса говорим нормально. 966-й. Крутой. Понятно. Причина, по которой они понимают друг друга, в том, что Юджи общается на том загадочном языке. Это тоже входит в сеттинг, да? Кстати, о чем вы там говорили? 967-й. Юджи. А, так, посмотрим. Алиса, а как ты используешь свою магию? Я думаю о том, что хочу сделать огонь. Затем помещаю это желание в живот, после чего в животе становится щекотно и тепло. А затем вот так махаешь рукой и думаешь: «Огонь, зажгись!» А затем пах! И это получается. Понятно. Что ничего не понятно. 968-й. Аноним. Точно. Я тоже ничего не понял. 969-й. Аноним. Нет, слова-то все понятные, но вот складывается в какую-то пильберду. 970-й. Крутой. Лучше опиши все это через ману или магическую энергию. Или типа того. Или скорее нет. Просто Алиса ни о чем таком не знает. В любом случае, город. Нужно в город. Юджи, оторви свою задницу от дивана и иди в город. 971-й. Вали там, да? Трогать нельзя. Алисочка, которая закрывает глаза и говорит звук «Ун». Алисочка, которая завращает рукой и делает звук «Гу-гу». Алисочка, которая мотает рукой и говорит «Ей! Мило!» Что за актриса играет ребенка? Ее нет в моей базе данных. 972-й. Аноним. Ты 971-й. Просто отвратительный. 973-й. Аноним. Так, люди, будем честными. Кто из нас повторял все, что делала Алиса, и говорили эти звуки? Ун, гугу и ей. Поднимите руки. Милый смайлик, поднимающий руку. 974-й. Специалист по камерам. Милый смайлик, поднимающий руку. 975-й. Валитом, да? Трогать нельзя. Смайлик, разочарованный, поднимающий руку. Я не только слова повторял, но и движения. 976-й. Аноним. Разочарованный смайлик, поднимающий руку. Я тоже пытался все повторять. 977-й. Крутой. Милый смайлик, поднимающий руку. 978-й. Хорошо информированный. Милый смайлик, поднимающий руку. 979-й. Любительница песиков. Милый смайлик, поднимающий руку. 980-й. Юджи. Милый смайлик, поднимающий руку. 981-й. Профессор Жоудей. Ответ 980-му. Юджи, переходим на новую ветку. 982-й. Юджи. Милый смайлик, отдающий честь. 983-й. Валитом, да? Трогать нельзя. Все вполне понятно. Самая главная новость подается первой. И она была о том, что Алиса стала твоей сводной сестрой. Я тебя отлично понимаю, Юджи.